Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский, толкование на деяния святых апостолов. Предисловие. Святаго отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустова, предуведомление к деяниям святых апостолов. Многим, а ни одному кому-нибудь не были известны ни сама книга, ни тот, кто составил и написал ее. Посему я признал необходимым приняться за это толкование с целью и научить незнающих, и не допустить, чтобы такое сокровище было неизвестно и скрывалось под спудом. Потому что не меньше, чем сами Евангелие, может доставить нам пользы проникновение таким любомудрием и таким правым учением, и особенно тем, что совершено Духом Святым. Итак, не будем опускать из внимания этой книги. Напротив, со всевозможным тщанием изучим ее, потому что в ней можно видеть исполнившимися на самом деле те предсказания Христовы, какие заключаются в Евангелиях. В ней можно видеть также истину, блистающую в самих делах, и большую перемену к лучшему в учениках, произведенную над ними Духом Святым. В ней можно найти догматы, которые никем не были бы так ясно понимаемы, если бы не было этой книги. Без нее сущность нашего спасения осталась бы сокровенной, и некоторые из догматов учения и из правил жизни остались бы неизвестными. Но большую часть содержания этой книги составляют деяния апостола Павла, более всех потрудившегося. Причиной этого было и то, что писатель этой книги, блаженный Лука, был учеником Павла. Его любовь к учителю видна и из многого другого, но в особенности из того, что он неотлучно был при своем учителе и постоянно следовал за ним, тогда как Димас и Гермоген оставили его. Один отправился в Галатию, другой — в Далматию. «Послушай, что говорит о Луке сам Павел. Один Лука со мною». Смотрим второе послание к Тимофею святого апостола Павла, главу 4, стих 10. И в послании к Коринфянам говорит о нем: «Послали брата во всех церквах похваляемого за благовествование». Второе послание к Коринфянам святого апостола, глава 8, стих 18. Также, когда говорит, что явился Кифе, потом 12, «Напоминаю Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли», смотрим первое послание к Коринфянам, разумеет и его Евангелие. Так что никто не погрешит, если этот труд Луки, книгу «Деяний святых апостолов», будет относить к нему. Говоря «к нему», я разумею Христа. Если же кто скажет, почему же Лука, находясь при Павле до конца жизни, описал не все, то мы ответим, что для ревнующих достаточно было и этого, что он всегда останавливался на том, что особенно нужно, и что преимущественная забота апостолов заключалась не в писании книг, так как многое передали они и без писания. Но все, что содержится в этой книге, достойно удивления. Особенно же приспособительность апостолов, которую Дух Святый внушил им, приготовляя их к делу домостроительства. Поэтому, рассказывая о Христе так много, они немного говорили об Его божестве, а более об Его вочеловечении, Его страданиях, воскресении и вознесении. Ибо цель, к которой они стремились, заключалась в том, чтобы заставить слушателей уверовать, что Он воскрес и вознесся на небеса. Как сам Христос более всего старался доказать, что Он от Отца пришел, так и Павел более всего старался доказать, что Христос воскрес, вознесся, отошел к Отцу и от Него приходил. Ибо если прежде иудеи не поверили тому, что Он от Отца пришел, то гораздо более невероятным казалось им все учение Христово после того, как к нему прибавилось сказание о воскресении и вознесении его на небеса. Поэтому Павел незаметно, мало-помалу доводит их до понимания более возвышенных истин. А в Афинах Павел называет Христа даже просто человеком, не прибавив более ничего. И это не без цели. Потому что если самого Христа, когда он говорил о своем равенстве с Отцом, часто покушались побить камнями и называли за это хулителем Бога, то с трудом могли принять учение это от рыбаков, и притом после распятия его на кресте. И что говорить об иудеях, когда и сами ученики Христовы, слушая учения о предметах более возвышенных, смущались и соблазнялись. Поэтому Христос и говорил: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Вспомним Евангелие от Иоанна, главу 16, стих 12. Если же они не могли вместить, они, которые были с ним столько времени, которые посвящены были в столь многие тайны и видели столько чудес, то каким образом язычники, отказавшись от жертвенников, от идолов, от жертв, от кошек и крокодилов, потому что в этом состояла языческая религия, и от других нечестивых обрядов, вдруг могли принять возвышенное слово о догматах христианских? Каким образом и иудеи, ежедневно читавшие и слышавшие следующие изречения из закона: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, я и нет Бога, кроме меня», и при этом видевшие Христа распятым на кресте, а главное, и распявшие Его и положившие во гроб, и не видевшие Его воскресения, каким образом эти люди, слыша, что этот самый муж есть Бог и равен Отцу, могли не смутиться и не отпасть совершенно, и притом скорее и легче всех? Поэтому апостолы постепенно и незаметно подготовляют их и являют большое искусство приспосабливаться, а сами получают более обильную благодать Духа и именем Христовым творят большие чудеса, чем какие совершены самим Христом, чтобы тем и другим способом поднять их, распростертых на земле, и пробудить в них веру в Слово о воскресении. И потому книга эта есть по преимуществу доказательство воскресения, потому что по уверованию в воскресение удобно воспринималось и все остальное. И всякий, основательно изучивший эту книгу, скажет, что по преимуществу в этом заключается ее содержание и вся ее цель.